Часть из них была законопослушными гражданами, часть нет и пыталась выгородить себя, переложив ответственность на Элткрия, но тени не зря ели свой хлеб. Уже вечером, когда шокированный народ устал удивляться отбитости регента, королева наконец перешла к завершению. «На основе всего вышесказанного, я, Мирилекью Милромарк, приговариваю тебя, Алткри Милромарк 32 к смерти путем отсечения головы». Нет, Алткри наконец смог преодолеть очередное заклинание немоты, но большего сказать не успел, и на него наложили новое, а тени схватили и подтащили его к гильотине. Он дергался, он кривил рот в беззвучном крике, но ничего не могло помешать теням подтащить его к устройству казни и закрепить его в нем. Напоследок, королева подошла к Алткрию и посмотрела на него сверху вниз. «Я обращусь к тебе не как королева, а как женщина. Ты скотина, что воспользовался мной в своих интересах». Она говорила тихо, но в ее словах было столько эмоций, что просто жуть берет. «Я знала, что ты меня не любишь, знала еще тогда, когда ты начал ухаживать за мной, но я надеялась на то, что со временем ты сможешь, если не полюбить, то привыкнуть ко мне, но, видимо, я ошибалась». Она покачала головой, а по ее щеке скатилась одинокая слезинка. Мда не чувствовал бы ее эмоций, то точно бы поверил, даже с учетом того, что она постоянно пытается соблазнить меня. Но играет действительно восхитительно, и народ возненавидит Алткрия, превознеся Мирилию, которая принесла себя в жертву королевству, связавшись с этим уродом. Она резко отвернулась. Два шага, и вот с ее уст срывается одно единственное слово. «Казнить». Шурх-чавк. Большое лезвие упало вниз в один момент, отрубив голову регенту, которая тут же упала в заранее подставленную коробку. Мда. Что-то мне это напоминает. Хм. В голове всплыли воспоминания о давно пройденной игре. Сейчас рядом с гильотиной должна стоять женщина в рясе. Само устройство для казни заменить на мужичка с секирой, а еще дракона надо, который сейчас прилетит и спасет следующего приговоренного самим фактом своего нападения. На этом, сегодняшнее заседание я объявляю завершенным. Следующие открытые заседания будут завтра. Следующий день. Открываем второе заседание. Королева осмотрела всех присутствующих. Привести подсудимую. Тень привела Малти, которая спокойно прошла на место подсудимого и спокойно встала, посмотрев на свою мать. «Малти Кью Милромарк, ненаследная принцесса, вы знаете, в чем вас обвиняют?» «Да». «Вы согласны с обвинениями?» Малти прикрыла глаза. «Да». По толпе пронесся ропот от недоверия подобным словам этой девушки. Все же у нее была вполне определенная репутация. «Раскаиваетесь ли вы в содеянном?» «Не во всем». Малти покачала головой и, открыв глаза. «Ну, тогда давайте пройдем по всем обвинениям». Королева достала пачку листов бумаги, и всем стало понятно, что заседание будет ничуть не короче, чем вчерашнее. Заседание шло до позднего вечера, и в этот раз меня все же вызывали в качестве свидетеля со стороны обвинения. Но вот он и конец. Королева осмотрела подданных. «Я, королева Милромарка, Мирилекью Милромарк, оглашаю свое решение. Малтикью Милромарк, с сего дня ты лишаешься дворянского статуса и всех привилегий, полагающихся тебе как дворянке и как принцессе». Глаза Малти с шоком раскрылись. «Также тебе предписывается вступить в столичную гильдию авантюристов, начав с самого низкого статуса, который позволяет выполнять боевые задания, при этом ты лишаешься права выбора заданий. Задания, которые ты будешь выполнять, будут определяться гильдией. Половина полагающихся тебе вознаграждений будет перечисляться в специальный фонд, из которого деньги будут использоваться для возмещения принесенного тобой ущерба». Малти нашла в себе силы кивнуть. «Остальная часть вашего приговора будет озвучена на одном из следующих заседаний». «Я поняла». Она низко поклонилась. «Хорошо, следующее заседание пройдет завтра. На сегодня мы закончили». Утро следующего дня. Ввести подсудимого. Перед королевой провели растерянного героя меча. «Герой меча, вы обвиняетесь». Следующие 20 минут Мирилия перечисляла все преступления героя, а его глаза все шире и шире расширялись от осознания. До этого момента он считал все это шуткой, он считал себя героем, и вот сейчас его мир рушился. Каждое выполненное им задание приводило к катастрофе. Многие действия, выполненные из логики его мира, было ошибочным. И все это перечислялось и перечислялось. И в конечном итоге парень выглядел просто разбитым. «Признаете ли вы свою вину?» «Да». Голос тихий, абсолютно сломленный. «Замечательно, тогда перейдем к вынесению приговора. В качестве наказания на вас будет нанесена рабская печать, и вы станете собственностью Эклерсиавит, которой вменяется провести вашу социализацию в нашем мире. Парень вздрогнул и недоверчиво посмотрел на королеву, а к нему уже подошел маг и эклер, и быстро разорвав на нем одежду, ему на грудь нанесли печать. После этого не покинули площадь. Ввести следующего. Ввели героя лука, и суд повторился, парня приговорили к тому же, но отдали его какой-то незнакомой мне девушке. Затем судили героя щита, на нем грешков было меньше, но они все же были и тот же приговор. И наконец судили героя копья и передали его Малти, при этом ей поставили условие, что обрести своими деяниями титул она сможет только в случае полной социализации ее раба. Собственно, на этом суды и закончились, и я наконец смог продолжить учебу и тренировки. Глава 86. Полтора месяца спустя. Жизнь вошла в какую-то привычную, я бы даже сказал рутинную колею. Учеба, тренировки, тренировки команды, тренировки валькирий, выполнение заданий от гильдии, одно за другим, и так по кругу. Это нехорошо. Я бросил взгляд на королеву, у которой стало традицией сидеть в библиотеке и разбираться с документами, когда я находился там же. Она все еще не приняла то, что я отверг ее, хоть и считаю достаточно красивой, и мой возраст ее не останавливает. Все же в их мире уже в 12 лет заключать браки считается полностью нормальным, а в 16 можно быть ветераном нескольких боевых действий и иметь парочку детей. Хлою и Ольгу Мирилия также стала осаждать, при этом Ольга не спешила разубеждать ее в том, что она является моей любовницей, а вот Хлоя из раза в раз темнела кожей и очень яростно пыталась доказать, что кроме поцелуев у нас пока что ничего не было. Что-то случилось, я даже взгляда от книги не поднял, продолжая читать очередной талмуд по магии, на этот раз магии пространства, которая вообще-то была запрещена в Милромарке, да и большинстве других стран этого мира. Да, Мирилия вздохнула и, судя по звуку, отложила очередной документ в сторону. Волны до сих пор нет, и это значит, что эта волна будет особенно сильной. Я на это только плечами пожал. Ну, столицу и несколько крупнейших городов я уже защитил барьерами, очень сильными барьерами, их просто так не пробить. Спасибо, кстати, за столь крупную плату. А, ну, ты мне ту шахту подарила на срок в 10 лет. Да, в голосе Мирилии послышалось подозрение. Конечно, у меня не все с первого раза получилось, но я прекрасно справился с развитием чакры земли и добычи с ее помощью полезных ископаемых. Золото, серебро, различные другие металлы и минералы. Так что свое я получил сполна. Я почувствовал, как Мирилия словно в стойку встала. И ты можешь за такую же плату, скажем, защитить еще несколько городов? В чем подвох? Я поднял взгляд на королеву. Дело в том, что та шахта, которую ты запросил, считалась нерентабельной. Все ископаемые, которые можно было бы добыть, мы давно из нее добыли, и для нас она была бесполезной. Но если ты можешь даже из такой шахты добыть столько материалов, что считаешь работу по возведению таких барьеров оплаченной сполна? Могу. Я пожал плечами. Я же не знал, что шахта считается истощенной и нерентабельной. Но если такие шахты у тебя еще есть, то я готов не только города защитить. А, пожалуй, пришло время серьезно поговорить. От королевы повеяло опаской, а Рари, стоявшая в углу, напряглась, приготовившись к броску. Рари, спокойнее. Уж ты должна понимать, что за последние месяцы я стал значительно сильнее, и ты для меня больше не представляешь угрозы. Если ты думаешь, что это что-то изменит, и я не стану защищать ее величество, я так не думаю, просто предлагаю тебе включить голову и осознать, что если бы я хотел, то уже бы убил ее, и ты бы ничего не смогла сделать. Я вздохнул, чувствуя страх, который сковал эмоции Мирили. Да спокойнее. Я покачал головой. Ладно, я начну, а там, вы постепенно успокойтесь. Я пару секунд помолчал, собираясь с мыслями. Знаете, я бы уже давно мог попробовать вернуться домой, но цена этого. Я покачал головой. Мне бы пришлось пустить под нож минимум несколько крупных городов Милромарка, а я все же не мясник и не сумасшедший. В общем, осознав, сколько энергии мне потребуется, я стал ее накапливать. Я призвал из внутреннего мира жемчужину. Оружие валькирии и моей команды собирает энергию убитых тварей, волны и просто монстров, собирая ее в такие вот жемчужины. Конечно, это не очень быстрый метод накопления, и мне потребуется пара лет, чтобы собрать нужное количество энергии, но я никуда не спешу, так как в этом мире время течет в 4 раза быстрее, чем в моем. К тому же постоянный обмен клонами дает мне представление того, что там происходит, и пока они нормально и без меня справятся. Я сделал глоток сока, который стоял на столике рядом со мной. Но уйти просто так у меня точно не выйдет ни этим методом. Ваши боги не отпустят, точнее, может быть, и отпустят, но своих девочек и валькирий я забрать с собой точно не смогу. Я покачал головой, а это меня не устраивает. И ты нашел выход? Да, я покивал головой, но он может тебе не понравиться. Насколько сильно? Я пожал плечами. Изначально я планировал стабилизировать ваш мир, использовать глобальную печать, рассчитывать которую даже начал. Тогда я полагал, что волны – это последствия нестабильности мира и его положения, так сказать, последствия от столкновения с другими мирами. Это было раньше. Королева кивнула, показывая, что я могу продолжать. Да, раньше. Я вздохнул. Но потом мне попалось несколько книг, описывающих волны и их природу, и я понял, что ваши маги уже давно исследовали это явление, и мое представление о нем было ошибочным. Полагаю, ты нашел информацию, что волны – это последствия перенаселения плана негативной энергии. Именно этот план намертво привязан к вашему миру, и стабилизация мира ничем бы не помогла. Напротив, из-за некоторых нюансов все могло бы стать значительно хуже. И тогда я подумал, я снова пригубил сок, что если я не могу предотвратить, то может стоит возглавить. Мирилия нахмурилась. Что ты имеешь в виду? Я предлагаю создать стабильные каналы связи вашего мира и плана негативной энергии. Выбрать шахты, вышедшие из эксплуатации, и устроить там единовременный стабильный прорыв. Ты понимаешь, о чем говоришь? Да, я покивал. Ты подумай, в чем у вас проблема сейчас? В том, что месяц копится энергия и потом происходят прорывы. Да волна происходит не в одном месте, а в нескольких десятках мест по всей планете, но этого мало. Это позволяет только снять напряжение с негативного плана, но позволяет ему не лопнуть окончательно, при этом уничтожив и себя, и ваш мир. Ты абсолютно прав, Рари. Королева бросила удивленный взгляд на свою телохранительницу. Полагаю, мне более нет смысла умалчивать. Рари приподняла одну бровь. Я порождение плана негативной энергии. Наставник нашел меня после одной из волн, когда я, наконец, обретя разум и человеческий облик, смогла выбраться и устраивала кровавую баню в одной из деревень. Рари прикрыла глаза, вспоминая прошлое. Но по какой-то причине он не стал меня убивать. Она грустно усмехнулась. Избил до потери сознания и утащил в свое поместье. Потом, когда я пришла в себя, снова избил и снова и снова, и так продолжалось до тех пор, пока мой еще слабый на тот момент разум не осознал разницу в наших силах. Рари передернула плечами, обхватив при этом их своими ручками. Потом он учил меня, в общем, все было весьма и весьма прозаично, и потом он выпустил меня в мир с приказом просто жить, а если я сорвусь, то он сказал, что лично найдет и прервет мою жизнь. Она вздохнула. И Наруто прав. Волны не приносят облегчения плану негативной энергии, лишь снимают остроту проблемы. Я покивал. И именно поэтому я предлагаю тебе устроить не один крупный, а десяток мелких прорывов на территории твоего королевства. И не один в месяц, а постоянные. План он хоть и единый, но направить всю энергию именно в прорывы на территории твоего королевства не выйдет, так что с десяток шахт и проблема решена. Рядом с ними расположить отделение гильдий, чтобы они чистили шахты и не давали монстрам вырваться наружу, и это даст приток дорогих ингредиентов, которые сейчас можно получить только после волны. Но как быть с такими сильными созданиями, как Рари? Я пожал плечами. Я думаю, что смогу ограничить силу проникающих в этот мир, но даже так они иногда будут попадать сюда, и гильдия должна будет решать этот вопрос. Мирилия прикрыла глаза. Ты уверен, что это необходимо? Я пожал плечами. А других решений у меня нет. Королева бросила взгляд на Рари и так кивнула головой. Я должна подумать и проконсультироваться с магами. Я пожал плечами. Давай, консультируйся, у меня другого решения нет, да и на расчет печати мне потребуется не меньше года, так что время на принятие решения у тебя есть. Королева кивнула и, встав из-за стола, покинула меня, а вот Рари осталась. И я уже вернулся к книге, но вопрос Рари и ее эмоций, в которых я не мог разобраться, заставили меня вновь отложить книгу. Тебя что-то волнует? Да. Она покивала головой. И что же, как ты к этому относишься? К чему? Рари нахмурилась. Не придуривайся. Как ты относишься к тому, что я монстр? Никак. Я пожал плечами. Ты красивая, умная и сильная. Конечно, немного не в моем вкусе, но и это не помешало бы мне залезть к тебе в трусики. А мешает наличие жены любовницами одобренных? Ага. А если я их? Рари облизнула лезвие своей секиры. То ты пожалеешь о том, что вообще появилось на свет. Говорил я, полностью серьезно смотря в глаза этой провокаторши. «Я поняла», — она серьезно кивнула. «Жаль, конечно, но ты в любом случае бабник, а я делить своего мужчину с другими не смогу». Она покачала головой. «Но если что, место в Валькириях для меня найдется, хм, ну ты же видел реакцию ее величества?» «Видел». Я покивал головой. «И поверь, реакция более чем хорошая. Она не стала кричать, ругаться, обвинять, а легкая опаска. Ну так такие новости не каждый день слышишь. Так что она отойдет и тебе не придется искать новое место работы. Но если что, то в Валькирии тебя примут». Она кивнула и покинула библиотеку. Глава 87. Еще месяц спустя. «Блядь, Наруто». Хлоя резко отскочила от своего противника и обернулась в мою сторону. Да и Ольга с Мирой и Рафталией также бросили в мою сторону подозрительные взгляды. «Заканчиваем. Нас через 10 минут выдернет на место новой волны». Девушки кивнули, и мы резко ускорились. Прошедшее время не прошло даром, и я вытянул девушек на уровень слабых джоунинов, так что после приказа ускориться мы за считанные минуты зачистили стаю волков, с которой до этого возились, отрабатывая тактики и методы взаимодействия. «Все ко мне». Приказ, и вот девушки уже рядом со мной, а я, прислушавшись к меткам на кунаях, перенес нас к Жанне. Клац. Меч Жанны был заблокирован моим кунаем. «Наруто, прошу меня простить, я...» «Тихо. Собирай валькирий, очень скоро начнется волна». «Есть». Она тут же взялась за рожок, висевший у нее на груди, и сыграла на нем незамысловатую мелодию боевой тревоги, и уже спустя 2 минуты все валькирии стояли в строю передо мной. «Внимание всем! Эта волна ожидается намного более сильной, чем предыдущие. Будьте внимательны, не играйте с врагами, прикрывайте спины друг другу». «Да госп, перенос, 1. Я осмотрелся и увидел, что в этот раз нас перенесло на берег моря. «Господин». Рафталия дернула меня за рукав. «Да, там». Она кивнула в сторону небольшой деревни. «Там моя деревня». Я внимательно посмотрел на нее и кивнул. «Валькирии, защитите ту деревню». Рядом с валькириями появились мои клоны. Они, как обычно, обеспечат безопасные места для жителей. «Есть». «Рафталия, идешь с валькириями». «Но, Рафталия, ты будешь слишком переживать за деревню, находясь на передовой, и начнешь допускать ошибки. С другой стороны, в деревне ты будешь видеть, что жители в безопасности, и сможешь действовать более рационально». Я перевел взгляд на Жанну. «Жанна, присмотри за Рафталией». «Господин». «Рафталия, не спорь, строго смотрю в глаза девушке. В опасности твоя деревня, и даже зная, что все ее жители под моей защитой, ты будешь волноваться. Да в деревне это не на передовой, но там также будет опасно, а ошибки недопустимы, и Жанна тебя от них убережет. Или ты хочешь, чтобы тебя заперли в барьере?» Я вскинул бровь, а потом, не дожидаясь ответа, кивнул. «Хорошо, в барьер ее, ага». Клоны усмехнулись. «Нет, господин». Но один из клонов уже ухватил ее за шкирку и исчез в шуншине, так что это было последним, что она успела сказать. Она обидится. Жанна посмотрела на то место, где только что стояла Рафталия. На эти ее слова я только пожал плечами. «Зато думать будет. Не начала бы спорить». Так она и не начала. Я бросил взгляд на Хлою. «Что, и меня запрешь?» Она ехидно усмехнулась, но, увидев задумчивость на моем лице, сделала пару шагов назад. «Я все поняла. Ты был полностью прав». Я довольно кивнул. «Рабовладелец». Это было сказано с чувством, тихо, но так, чтобы точно все услышали. И это вызвало наши улыбки, несколько разрядив обстановку. «Так ладно». Я посмотрел на Жанну. «Руководи валькириями». Она кивнула. «Ольга, ты как маг руководишь группой». «Поняла, Мира. Ты вместо танка, так как Рафталия нам в этот раз недоступна». «Ага». Она кивнула и подошла ко мне. «Ростовый щит мне дай». Щит был распечатан и передан девушке, которая с легкостью подняла его одной рукой и отошла. «Хлея, ты все еще с луком». Она кивнула и подошла ко мне. «Стрелы». Я кивнул на колчан, висевший за ее спиной. «Подаешь чакру на специальную печать, и распечатается еще партия стрел». «Помню». Она раздраженно дернула плечом. «Но если эта волна и правда будет значительно сильнее предыдущих, то дополнительный запас стрел не помешает». Я пожал плечами и распечатал еще один колчан, а потом, смотря на то, как Хлоя стоит и не собирается уходить, еще 2. «Больше нету. Я все же не конвейер. Клоны и так работают сверхурочно, чтобы успевать везде». «Да-да», — сказал человек, который успевает везде и сразу. Она развернулась и собиралась уйти, как я поймал ее за кончик ушка и слегка потянул на себя. «Эй, я тебе не...» Дальнейшие возмущения были прерваны поцелуем. В нем не было страсти и желания обладать, только нежность, любовь. «Хм, Стоило поцелую прерваться, как она слегка нахмуренно посмотрела на меня. «Береги себя, моя маленькая. Если кто из нас двоих и маленький, то это ты». Она смущенно отвела взгляд в сторону. «Ты тоже береги себя». «Хорошо». Последней ко мне подошла Ольга. «Запас зелий, для меня и для Жанны». Я кивнул и распечатал им несколько свитков хранения, сделанных специально, чтобы их можно было использовать, просто порвав. После этого предмет, запечатанный в них, не уничтожается, как это происходит с обычными свитками, а выпадает на землю. Вы же помните? Да, разорвать, но повыше и успеть поймать сумку с зельями. Именно. Я довольно кивнул. Господин. Жанна опустилась передо мной на одно колено, опустив взгляд в землю. Благословите нас. Я вздохнул. Жанна. Но видя, как вслед за ней она также опустились на колени все валькирии, я не смог сдержать еще одного вздоха. Ну сколько раз я уже говорил. Я покачал головой, бросив недовольный взгляд на Ольгу. Мы все помним, что ты не бог, но ты смог почувствовать энергию веры и направить ее в тот барьер, и это говорит о многом. Лично я поняла, что происходило в тот момент далеко не сразу. Она внимательно посмотрела на меня. Мне потребовалось много медитаций, чтобы понять, в какой момент твой барьер усилился. Так что просто прими как данность. Хорошо. Я в очередной раз вздохнул. Именем своим, данным мне при рождении, благословляю вас на битву великую. Во имя разумных защиты силы свои используйте, и будет с вами моя воля и сила. Я почувствовал что-то. И в момент тяжелый помните, что рядом с вами сестры ваши, и я стою за вашей спиной. Странное ощущение усилилось. Это напоминало ту энергию, которую я ощутил в барьере, но тогда все было несколько иначе. И да пребудет с вами честь и отвага, ибо вы, воины, что несут мою волю, вы валькирии. Да, я успел заметить слабое свечение, что охватило девушек. Блядство. Нет, хорошо, конечно, что они будут чуть более защищены, но это еще одна проблема, с которой надо будет разбираться. Вдох, выдох. И дождавшись ухода Жанны, повторить процедуру с Ольгой, Хлоей и Мирой. Странное чувство. Мира пару раз сжала кулак. Подтверждаю. Хлоя пару раз подпрыгнула, проверяя свои ощущения. Ольга создала небольшой светляк и кивком подтвердила слова своих подруг. «Оль, после волны понадобится твоя помощь. Понять, что к чему?» «Да, боюсь, моя помощь будет весьма скромной. С энергией веры я сталкиваюсь впервые, и даже упоминания о ней в моем прошлом мире не было». Я вздохнул. «Ну, значит, сам разберусь». Я взглянул на небо, по которому шел разлом пространства, и нахмурился. Разлом практически почернел. Плохо. Еще 10 минут ожидания, и вот оно, разлом раскрылся, исторгая из себя огромное полчище самых разных монстров. «Ну, я полетел. Ты, что хотела сказать, Хлоя?» Я не услышал, так как из всех тенкицу моего тела вырвалась огненная чакра, формируя новый вид покрова. Если раньше я предпочитал форму доспеха и нейтральную чакру, то сейчас из сугубо огненной чакры я сформировал тело птицы. Огненный феникс. Завершающее слово ключ для этой техники все еще было нужно, и честно говоря, мне было очень стыдно его выкрикивать, но необходимость есть необходимость, и почувствовав, что техника обрела плотность и не стремится развалиться на части, я взмахнул крыльями. Первый же взмах поднял меня над землей. Еще один взмах, и я поднимаюсь выше. И еще выше. Вот теперь можно начинать. Резкий взмах крыльев, и ускорившись, я полетел не строго вверх, а вверх и вперед, при этом извергая огненную чакру из своего тела и буквально сжигая противников, которые попадались на моем пути. И было их крайне много. Мда. И все же хорошо, что я знаком с печатями, без формирования сложнейшей печати с помощью чернила и моей чакры, я, если бы и смог создать подобную технику, то точно не смог бы сражаться с ее помощью сколь-либо долго. Это доспех и меч из нейтральной чакры или чакры земли относительно просто удерживать, создал стабильную форму и подпитывай только при разрушении, а вот огонь. Огонь не стремится удерживать одну и ту же форму, он течет, меняется и стремится сжечь чакру, что подпитывает его. Так что без особой печати, которая улавливает чакру, что высвобождается из тел при сжигании и накапливает ее, лишь частично передавая для поддержания техники, удержать форму феникса было бы проблематично. Глава 88. Монстров в небе было все больше. Появлялись не только те монстры, которые падали на землю, чтобы нести там смерть, но и летающие. И эти монстры с крыльями избрали своим противником меня. Правда, мне от этого было только лучше, так как не приходилось тратить энергию на полет за очередным монстром, Он сам прилетал ко мне и, нападая, сгорал в пламени. Вдох, выдох, огонь горел, сжигая все новых и новых врагов, но меньше их не становилось. Наоборот, с каждой секундой из разрыва пространства появлялось все больше и больше тварей. На место одной убитой приходило 5 живых. На некотором расстоянии от моей группы я заметил героев и их хозяев. Чудо. Небывалое чудо. В первый раз за все волны они действительно действовали сообща, координировали свои действия и боролись как единый, ну почти единый, механизм. Более того, у них появилась техника владения оружием. Они больше не стремились размахнуться посильнее, ударить помощнее, или создать стрел побольше и обрушить их вал на противников. Нет, их атаки не стали менее убийственными для монстров, но в них появилась пока еще не отточенная техника, которая давала надежду на то, что они, бух, меня бросило вниз, и мне пришлось сделать несколько взмахов крыльями, чтобы не упасть на землю. А-та-та-та, я повернулся на голос и увидел высокую девушку, одетую в красное платье. Сверху оно заканчивалось подобием кожаных наплечников, а снизу из-под него выглядывали чулочки в сеточку. На ножках виднелись красные туфельки на высоком каблуке. Красивые красные глаза, зеленые волосы, из которых выглядывают слегка заостренные ушки, на волосах черная диадема, белоснежные зубки, из которых чуть выдаются 2 клыка, а также крылья, что редкими взмахами поддерживали ее в воздухе. И в данный момент она трясла слегка обожженными руками, которые буквально на глазах исцелялись. «Если ты разумна, нам нет смысла сражаться». Она бросила на меня взгляд и недобро оскалилась. «Причина есть. Рывок. Пальцы на ее руках тут же отращивают когти, но и я не просто так в воздухе вишу, и слегка развернувшись, я заблокировал ее атаку своим крылом, подав на него чуть больше чакры огня. Твою». Она отскочила от меня растерянно, смотря на свои коготочки, которые буквально сгорели в моем огне. «Ты сама выбрала свою судьбу. В этот раз напал я». Рывок. Все, что она успела сделать, это скрестить руки перед грудью, приняв мою атаку на блок, но ее руки все равно сильно обожгло, а саму девушку откинуло далеко назад. Гррррр. Ее руки покрылись ожогами, а в глазах с удвоенной силой разгорелась ненависть. Ранее отдаленно похожие на человеческие глаза обзавелись черной склерой, а красный зрачок стал светиться внутренним светом. Разорву. Но она не успевает двинуться, и я снова в рывке нападаю, и снова моя атака была принята на блок, и еще одна, и еще. Она явно выжидает, смотрит на то, как меня атакуют монстры, наблюдает и принимает на блок мои атаки. Скорее всего, ждет, когда же у меня закончится энергия, но этого не произойдет. Вот мы зависли друг напротив друга, и она не выдерживает. В атаку. Короткий мах рукой, и те монстры, что до этого облетали меня стороной благодаря своему интеллекту, искавшие более легких жертв, также бросаются в мою сторону. Секунда, две, три. Меня уже облепили со всех сторон, и именно в этот момент я подаю значительно больше чакры, буквально высвобождая вал огня, который сжигает противников. Хорошо, я усмехаюсь, хоть этого и не видно. Гррррр. Она рычит и снова бросается на меня, закрываюсь крыльями от ее атаки. Пожалуй, с ней можно поиграть еще, когда еще я смогу получить такой приток чакры. Да я за одну эту атаку собрал больше, чем за всю волну до этого момента. Слегка ослабляю огненный покров, так чтобы изредка в нем можно было увидеть мое истинное тело, и это дает свой результат. И девушка вновь оказывается на расстоянии от меня и отдает приказ на атаку. Хм, новый огненный вал, и вновь слегка ослабляю покров. Новая атака толпой и новый огненный вал. Вот в моем покрове уже видны довольно большие дыры, но играться дальше становится опасно, и после очередной атаки толпой мяса я полностью восстанавливаю обличие Феникса. Нет, о, взбесилась. Рывок с ее стороны я принимаю на крыло и легким движением отбрасываю ее в сторону. Жаль, что она враг, я бы с радостью добавил ее к своим валькириям, но не судьба. Рывок. Огненное крыло, на кромке которого появилась чакра воздуха, кто бы знал, чего мне стоило это действие в плане контроля, с легкостью рассекает скрещенные в блоке руки противницы, а затем и ее тело. Пару секунд она еще не понимала, что произошло, все же огонь моего крыла не только сжег около 2 сантиметров ее тела, но и прижег раны, но вот она растерянно смотрит на свои руки, и видит только обрезанные чуть выше локтя обугленные обрубки, а затем замечает, что все, что ниже диафрагмы, у нее просто отсутствует. А-а-а. Дикий вопль девушки заставляет замереть врагов, а я делаю еще один рывок и просто отрубаю ей голову, попутно совершая выброс чакры огня и сжигая остатки ее тела. Стоило противнице сгореть, как волна летающих тварей бросилась от меня в рассыпную, вот только меньше их не стало. Она не была главной, я уже понял. Курама была права, да и сам я понял, что она не босс, когда после ее смерти разлом не закрылся. А вот летать для убийства Машкары, как я начал называть летающих монстров, пришлось больше. Но пока это еще приносило излишки энергии, я продолжал свое занятие. Полет в одну сторону, затем в другую, затем спикировать и пролететь через толпу монстров, что собралась вокруг валькирий, защищающих деревню, через толпы, что пытаются взломать барьеры и снова подняться высоко в воздух. С каждой секундой я чувствовал, что мне все легче и легче контролировать полет, что для этого требуется все меньше концентрироваться и все больше внимания я мог уделить обстановке вокруг. Хм, Амалти изменилась. От той суки, которой она представала передо мной ранее, не осталось почти ничего. Ну разве что манера одеваться, хотя сейчас и видно, что пусть стиль и остался прежним, но материалы явно более дешевые, да и группой героев она командует весьма и весьма адекватно. Сразу видно, что, будучи принцессой, не только интригами занималась, но и училась. Надо будет намекнуть Мирили, что подобное поведение стоит поощрять. Кстати, а вон и сама королева, сражается в отдалении от всех, стоя в тылу армии и накладывая на нее заклинания поддержки. Хм, надо будет у нее пару уроков взять, а то с моими новыми способностями не помогать союзникам будет не очень правильным решением. Да и часть заклинаний поддержки вполне можно переложить на чакру, пусть они и станут от этого чуть менее эффективными, ну или в них надо будет влить несколько больше энергии, но для меня это не критично. В какой-то момент монстров в небе стало слишком мало, и я резко спикировал на землю, правда, и тут монстров было маловато, точнее не так, их было много, но они все рассредоточились и более не толпились в одном месте, так что польза от формы феникса стала сходить на нет. И я при подлете к земле просто отменил данную технику, приземлившись на землю и создав вокруг себя волну каменных пик, которая разошлась метров на 40. Итак, пора продолжить охоту. Я усмехнулся. Огромное количество чакры, поглощенное печатью, немного давило на мозги, все же это не моя родная чакра, которую я сливаю в печать силы сотни, и которая постепенно накапливается. Эта чакра, которая высвобождается в ходе смерти, и ее за этот бой набралось в специальной печати крайне много. Впрочем, ментальные техники мне знакомы, так что желание убивать все и вся, только бы получить больше энергии, я смог подавить достаточно легко и быстро. Блок. Размытая тень, несшаяся с недоступной мне скоростью, ударила когтями по скрещенным рукам, на которых я инстинктивно вырастил каменные щитки. Меня оттолкнуло от противника, и я оставил на земле борозды, небольшие, всего около метра в длину, что говорило о том, что противник не так уж и силен. Вот только недооценивать его не следует. Чуть повернуться и принять на все тот же блок еще один удар, потом еще один, и еще. Меня осыпали градом ударов, а я ничего не мог сделать. Моей скорости едва хватало на то, чтобы в последние мгновения принимать удары на блок. Бой шел, да никак не шел. Противник слишком быстро двигался, и даже техники с уроном по площади не очень помогали, то же кольцо огня противник просто перепрыгнул, да это дало дополнительные секунды на бросок куне, но этот человекоподобный волк успел перехватить его, тем самым избегая урона от попадания в него железки, и отбросить, избегая взрыва. Волну каменных пик он просто игнорировал, маневрируя точно между быстро росшими пиками, лишь немного замедлившись. Драконов или другие техники подобного плана против него было использовать глупо, те просто слишком неповоротливы, и в то же время я, пусть и едва-едва, но успевал блокировать его атаки. Но не может же так происходить вечно. Стоило мне принять форму феникса, как он тут же скрылся от меня, и это с моей сенсорикой, так что пришлось отменять эту технику и думать дальше. Удар-блок, удар-блок, хм. Я поймал идею за хвост и быстро раскрутил ее, а почему бы и нет. Вдох, выдох, топнуть ногой, посылая чакру в землю, волчара сразу стал маневрировать от пик, что стали выстреливать из земли, но не они были главным и самым опасным для него фактором только что составленной техники. Вот он пересекает незримую черту, и его нога касается земли, и вместо того, чтобы оттолкнуться от нее, она проваливается в ставшую столь зыбкой землю. Рывок. Резко сближаюсь с потерявшим устойчивость противником, который просто упал мордой в зыбучий песок и сейчас барахтался в нем. Не то чтобы зыбучий песок был реально опасным, в фильмах обычно его опасность значительно преувеличивают, но тут, создав его точно в нужный момент вместо привычной моему противнику твердой земли, Я выиграл себе десяток секунд его беспомощности и воспользовался ими по полной, просто отрубив ему голову катаной. И сразу после этого пролом стал закрываться. Значит, все монстры ко мне приближаться опасались, и я просто стоя на поле боя поднял свой взгляд к небу. Каналы чакры болели от огромного количества энергии, что прошла через них за эти несколько часов боя, но эта боль была приятной, ведь я был жив, а значит, я стану сильнее. Да, определенно я стану сильнее. Клоны стали постепенно развеиваться, передавая мне информацию и ко всему прочему добавляя мне ментальной усталости. Но радовало одно. Среди Валькирии и моих девочек не было убитых. Высококлассная экипировка с печатями из мира Наруто сделали свое дело. Да было множество раненых, были даже тяжелые, но всех их я поставлю на ноги и к следующей волне мы станем значительно сильнее. Глава 89. Следующие несколько дней стали весьма непростыми, и по их результатам многие тюрьмы лишились самых страшных преступников. Все же органы и конечности надо было где-то брать, и не всегда их можно было получить с трупов наших солдат, а среди них смертей было достаточно много. В течение этих нескольких дней я не ложился спать и операционную не покидал. В первую очередь клоны запечатали всех тяжелых и средних, а также тела, с которых можно было взять комплектующие. А затем пошел конвейер. Валькирия, простой вояка, спутник героев и снова Валькирия. И так изо дня в день. Королева рекрутировала всех магов, имевших навыки лечения, и те также, как и я, сутками напролет, живя на одних только стимуляторах и восстановителях, оказывали помощь. Следующего. Мой крик вырвался из каменной комнатки, созданной техниками земли, в которой я и проводил операции. Вот только никого не принесли. Следующего я сказал. Шторка, заменявшая дверь, отклонилась в сторону, и внутрь зашла Хлоя. Хлоя, мне сейчас некогда. Она, не слушая меня, подошла и прижала меня к своей груди. Уже все, всем, кому было нужно, оказана помощь. Авантюристы вовсю разделывают монстров на ингредиенты, как и Валькирии. Так что ты можешь отдохнуть. Все? Да, точно, да. Тогда меня не контово. Несколько дней спустя я проснулся, но не спешил открывать глаза. Тело чувствовалось просто прекрасно, и то, что меня используют как подушку-обнимку, было понятно и приятно, как и то, кто этим занимается. Хлоя, губы сами собой расплылись в улыбке. Так, а теперь понять, что же со мной случилось, что я помню. После боя было тяжело, но я не остался в стороне и стал оказывать помощь пострадавшим. Да, кажется, я все же перенапрягся, и если после битвы каналы чакры у меня слегка побаливали, то, когда ко мне подошла Хлоя, то я держался на последнем упрямстве. Каналы чакры просто горели от боли, и если бы мне принесли еще пару тел, то я, пожалуй, мог бы и разрыв каналов получить. Надо срочно заняться подготовкой передвижного госпиталя со всеми необходимыми печатями. Вдох, выдох. От Хлои пахло какими-то лесными растениями и ягодами. Приятный запах, очень приятный. Чуть двинувшись, я обнял девушку и погрузился в медитацию, из которой вышел только, когда Хлоя проснулась и попыталась выбраться из моих объятий, действуя крайне аккуратно и явно стараясь меня не разбудить. Хлоя, полежи так еще немного. А, она замерла, и от нее в эмоциональном плане пошла настоящая буря эмоций. Наруто. Она резко вывернулась из моих объятий и схватила меня за плечи, так что мне пришлось открыть глаза, чтобы увидеть, как она приблизила свое лицо к моему. Ты очнулся. Ага. Приближаюсь к ней и целую долгим и крайне нежным поцелуем, от которого она начинает расслабиться и позволяет мне завалить ее обратно в кровать, при этом не разрывая поцелуя и не стремясь перевести его во что-то другое. Волновалась? Этот вопрос я задал, стоило мне оторваться от ее сладких губ. Угу. Она смущенно отвела взгляд в сторону. Прости. Угу. Все в порядке? Да-да. Она наконец стала приходить в себя. Что с тобой было? Чуть не надорвался. Я вздохнул и завалился на кровать, притягивая ее к себе и зарываясь пальцами в ее волосы. А подробнее? Подробнее. Сначала та техника, которая дала мне тело огненной птицы, потом долгий бой в небе и перекачка большого количества чакры, которая выделялась при смертях монстров. Затем был бой с той дамочкой с зелеными волосами, а сразу после этого с кем-то волкоподобным. Я прикрыл глаза и снова вздохнул, а затем много работы с чакрой при лечении пострадавших. И она чуть прикусила мою шею своими зубками, поняв, что я ушел в свои мысли, и я чуть было не надорвался. пожал плечом свободным от девушки. «И чем это тебе грозило?» Я в очередной раз вздохнул. «В худшем случае пару месяцев не смог бы использовать чакру и участвовать в сколь бы то ни было серьезных боях». Хлоя чуть подняла голову, посмотрев на меня, и нахмурилась. «И стоило оно того, определенно». Я кивнул. «Уже сейчас я могу сказать, что мои каналы чакры могут выдержать процентов на 20 большую нагрузку. И это хорошо, особенно в нашей ситуации. Кстати, думаю, уже пора. А, печать снять». Касаюсь печати на ее груди, и она медленно растворяется. А, Хлоя выглядит очень растерянно и, кажется, не верит в то, что печать исчезла. Даже пытается нащупать ее на своем теле. Я почему? На меня подняли взгляд полный слез. Все просто. Внимательно смотрю ей в глаза. Ты уже моя девушка. Думаю, до того момента, когда мы перейдем к более глубокому общению, осталось не очень много времени, и я хочу, чтобы этот момент был точно по доброй воле. Но я не дал ей договорить, прижав палец к ее губам. Да, я не давал приказов, но кто знает о всех возможностях печати. Разве что ее создатель. Вполне возможно, что у нее есть незадокументированные особенности, именно поэтому я снял печать сейчас, чтобы у тебя было время все обдумать. Все же потом я поставлю на тебя другую печать. Я усмехнулся и снова поцеловал растерянную девушку. Из постели мы выбрались только ближе к обеду, и все это время мы просто лежали рядом, периодически целуясь друг с другом. Наруто, Милти. Я вопросительно посмотрел на девочку, которая оказалась в моем особняке, и которая при моем появлении резко вскочила со своего места. Ты очнулся? Ага. Подхожу к Ольге и, развернув ее к себе касанием, снимаю рабскую печать, отчего ее глаза широко раскрываются. Затем подхожу к Мире, она сама поворачивается ко мне и также удивленно наблюдает за тем, как я снимаю с нее печать. Нет, Рафталия поплотнее закрыла свою печать под одеждой, быстро слезая со стула и делая несколько шагов назад. Рафталия, я больше не буду. Выполню любой приказ. Буду сидеть в тылу. Буду что угодно делать. Я беспомощно посмотрел на Хлою, и та, поняв меня, подошла к Рафтали и крепко обняла ее. «Ну ты чего?» Голос Хлой приобрел какие-то совсем необычные нотки. В голове сразу появилась картинка, как она будет держать на руках маленькую, смугленькую девочку с острыми ушками, голубыми или красными глазами и пшеничными или белыми волосами, и таким же голосом просить ее не плакать. Или рассказывает сказку. Я встряхнул головой, отгоняя наваждение. Чу, чтобы меня бросали. Я буду полезна. Ну, маленькая, Наруто же тебя не бросает. Просто теперь можно снять печать. Не хочу. Но это надо сделать. Хлоя развернула к себе Рафталию и внимательно посмотрела ей в глаза. Ты же помнишь его жен? Угу. Они очень недовольны тем, что у него есть рабы. Но раньше. А раньше. Я подошел к девушкам и включился в разговор. Я просто забывал об этом. Я вздохнул. Понимаешь, последние месяцы были крайне напряженными. Сотни клонов, занимающиеся безопасностью городов, учебой, отработкой навыков, да и сам я постоянно был занят, мозги просто не доходили до этого. А сейчас, на меня посмотрели со слезами на глазах. А сейчас я отдохнувший и не загруженный. Я грустно усмехнулся. Пока не загруженный. Уже вечером я опять буду думать только о том, что мне надо успеть сделать к следующей волне. И хорошо. Нет, я покачал головой. Нехорошо, я не хочу, чтобы ты была моей рабыней, я хочу, чтобы ты была моей сестренкой. Сестренкой? На меня посмотрели очень обиженным взглядом. Именно, я внимательно посмотрел на Рафталию, которая, выбравшись из объятий Хлой, подставила мне печать, и я быстро снял ее. Если я сестра, то мы семья, да, она на мой ответ довольно покивала. Инцест же дело семейное, ха. Сказав это, Рафталия покраснела настолько сильно, насколько это вообще возможно. Я же просто рухнул на жопу, ошарашенно смотря на девушку, которая, несмотря на свою красноту, не сводила с меня взгляда. Правда, взгляд у нее был слегка придурковатый, и она хоть и смотрела на меня, но по взгляду было видно, что она явно не здесь. Вдох, выдох. Мда, тебя уели. Мира ехидно скалилась. А ты не скалься. Я бросил на нее взгляд. Лучше скажи, что тебе от меня надо, а то твои подкаты уже надоели. Сама же изначально говорила никакого интима, а по факту именно ты ко мне и лезешь. Она пожала плечами. Да ничего особенного, найти и убить того, кто меня предал. И всего-то. Я бросил взгляд на тень, которая появилась рядом с нами. Ее величество просила передать, она одобряет ваш план по созданию стабильных прорывов. Я кивнул. Мира тебе расскажет, кого надо найти, найди и, если он действительно виновен, Притащи либо его голову ей. Хорошо, будет исполнено. Все, я посмотрел на Миру. Так просто, да, так просто, больше домогательств не будет, нет. Вот и хорошо, а то у меня, кажется, прибавилось работы. Глава 90. Вдох, выдох. Пролетело уже несколько лет с момента согласия Мирилии на стабильные прорывы в ее королевстве, и сейчас я уже заканчивал наносить печати, созданные мной, на основе всех доступных мне знаний в пяти шахтах, рядом с которыми уже возвели городки авантюристов. Они только-только заселялись. Пока еще мало кто понимал, что вообще происходит, только мастера гильдии знали, что им предстоит делать, но даже это не приносило единства в их совещания. Только самые слабые гильдии были вынуждены объединяться, чтобы иметь какой-то вес на совещаниях. Не устаю поражаться. Ольга покачала головой, наблюдая за моей работой. Хаэм, я про твоих клонов, настолько полезная техника, и ведь принципы, на которых она создана, лежат на поверхности, а я сама до нее не додумалась. Ну, твой мир, насколько я знаю из ваших схлоей описаний, весьма. Я пожевал губами. Хочешь сказать, наш мир был более добрым? Я пожал плечами. Добрым не совсем удачное слово, я бы сказал. Я снова задумчиво пожевал губами. Менее агрессивным. У вас не было такого стимула для развития, как у нас. Я же рассказывал про клановые войны, и даже после окончания клановых времен мало что изменилось. Чтобы иметь право на существование, надо иметь дубину больше, чем у соседа. Да, ты рассказывал. У нас в этом плане действительно было более мирно. Ну, до того, как Волд взял под контроль монстров. И если бы не я, то, подозреваю, все было бы печально, очень печально. Ну, нынешняя ты точно бы не существовала, все же сломить разумного достаточно просто, вот у Хлои были шансы за счет ее прошлого, но лишь чуть дольше сохранить себя, но итог был бы один, да. А насчет клонов ты права, поразительная техника, если бы не она, я покачал головой, то я бы точно учил все, что знаю, значительно дольше. Лет 10 бы потребовалось лишь на изучение магических дисциплин этого мира, еще минимум 5 на то, чтобы скрестить эти знания с известными мне направлениями. Вдох, выдох. А уж разрабатывать 2 таких глобальных проекта я бы точно не смог. Про защиту городов мы не говорим, я покивал на этот вопрос Ольги. Как и про наложение печати на экипировку, вашу и Валькирии. Все же я взял вас всех под свое крыло и не имею права халатно относиться к своим обязанностям. Ага, Ольга покивала. Именно поэтому тяни тебе по всему королевству и даже по соседним набирают авантюристок, которые за свое лечение готовы на присоединение к твоему легиону. Легиону? Ну да, Ольга пожала плечами. Легион Валькирий, их именно так в народе называют. В конце концов, за последнее время он разросся от нескольких десятков воительниц до почти 1000 дев, которые готовы за тебя глотки рвать. Я усмехнулся. А что, такой красивый я не достоин того, чтобы за меня глотки рвать? Я подошел к очередному вязу печати и, углубившись в их проверку, достоин. Ольга усмехнулась, что весьма необычно для людей. Ты все еще не, я все еще не избавилась от своего негативного отношения к людям и не собираюсь. Люди в своем большинстве весьма отвратительные создания. Валькирии, твои жены и наставница, приятное исключение из правил. А как же Милти? Мирилия, мне казалось, что ты с ними вполне неплохо общалась. Они, Ольга пожевала губами, они правители, им нельзя доверять. По собственному опыту говорю, общаюсь с ними я и правда неплохо, и возможно даже могу назвать их подругами, которых у меня с момент перемещения в этот мир стало значительно больше, но все же они не будут действовать в наших интересах, если это будет опасно для Милромарка. Я вздохнул и, наконец, закончив проверять последнюю цепь печати, отошел от стены. Кажется, мы готовы. Ольга напряглась. Наши действия, Валькирии в полную боевую готовность. Ольга кивнула и разломала амулет. Ответный амулет был у Жанны, и в данный момент он должен был сильно нагреться, оповещая о боевой готовности. Благо сейчас весь контингент Валькирии находится именно в городке рядом с шахтой, в которой мы сейчас находимся. Клон, созданный мной, тут же побежал на выход. Полчаса времени, и рядом со мной стоят еще и Рафтелия, Хлоя и Мира, которая, после того как тень принесла ей головы виновных в ее положении рабыни, стала куда спокойнее. Я начинаю активацию печатей. Будьте внимательнее. Ага, девушки напряглись, а я через клона подал чакру на печать-активатор. Пуф, клон развеялся. Ух, Хлоя передернула плечами. Прямо как во время первой волны, Хотя нет, ощущения все же послабее. Отступаем. Мы медленно пошли на выход и довольно быстро добрались до выхода из шахты. Именно в этот момент из шахты пошла волна энергии, говорящая о полной активации всего массива печатей. Готовность. Нас несколько оттеснили, и валькирии с щитами заняли первую линию обороны. Сразу за ними стали девы с длинными копьями, а затем девы с арбалетами и луками. Минута. Вторая. Пятая. Десятая. Первые монстры появились после 20 минут ожидания, и вот тогда все и началось. 5 месяцев спустя. Что можешь сказать? Мирилия сидела в своем кабинете и разбирала бумаги. Я сидел в удобном кресле напротив нее и задумчиво изучал картины ее предшественниц. А что тут сказать? Я пожал плечами. Волн не было с момента, как я активировал последние подземелья. Кстати, могу точно сказать, что это больше не те шахты, над которыми я работал. Это именно подземелья монстров. Энергия негативного плана сильно повлияла на печати и сами шахты. Там добавилось уровней, потолки стали выше, проходы шире.